33. «Я весь день тебя ждала, Миура». Неферт, уже причесанная и одетая на ночь, соскочила с ложа навстречу кошке. «Право?» Кошка и не подумала стать больше ростом. «Ты мне что-то хотела сказать?» «Да, Миура, я...» «Впрочем, кажется, сюда идут». Кошка плавно уселась на сандаловый ларец и начала умываться. У порога действительно послышались шаркающие шаги няньки. Неферт торопливо вернулась на свою постель и притворилась спящей. Поведение Миуры вызвало у нее щемящее чувство недоумения и обиды. Ведь она не могла не заметить, что Неферт очень надо с ней поговорить. В спальню вошли Ашта и старая Хапшисут. «И как это ты днем позабыла?» – ворчливо шептала нянька. «Вот погоди, будет тебе от госпожи. Да тише ты, выгреби на лопаточку все зерна. Может, и впрямь от них у ребенка вчера болела головка». Неферт крепче зажмурила глаза, скорее бы они уходили. «А что вместо них зажечь, Хапшисут?» «Вот, алоэ зажигай, не разбудить бы. Ну-ка я взгляну. Спит, дитятка, спит наша голубка. Да и чтобы ей не спать, в любви, да и в холе. Никто цветочек работать не заставит, никто не обидит, никто сосвету не сживет, как малютку царя. Скажи, Хапшисут, а правду говорят, что изводят его злодеи?» «Тише, пошли. Зря девушка ничего не говорится. Не нашего рабьего ума это дело, да только как не пожалеть пресветлого бога. Сиротка ведь он, заступиться-то некому. Мне Бакет предильщица сказывала». Шаги отдалились, и больше Неферт, как ни напрягала слух, не смогла расслышать ни слова. «Миура!» Неферт уже не помнила о недавней обиде. На сандаловом ларце никого не было.